Длинный, разделенный колоннами, сводчатый зал был заполнен столами с макетами местности и картами, у которых работали военные, большую часть из которых он хорошо знал. Как раз те, из-за кого он и написал свое последнее, скандальное письмо. Ну, грузин, ну, хитрожопая сволочь, вот, наверное, развлекался, читая мои докладные. Все здесь, и отправленные в бессрочный отпуск по состоянию здоровья, и переведенные в связи с неполным служебным соответствием, и вообще, тихо исчезнувшие с горизонта. Знакомые офицеры молча, приветственно кивали, с интересом посматривая на Жукова, но в разговор никто не вступал. И что у нас здесь различные участки западной границы? Генерал, насупившись, молча переходил от одного стола к другому. Войска западных соседей были обозначены на глубину до 100 километров, кое-где, на столах лежали фотографии и стояли проекторы с рулонами фотопленки и рулоны узкой бумаги с какими-то линиями и разводами. Так, как раз та информация, которую я без толку выпрашивал у ГРУ, суки. А ведь ситуация еще хуже, чем я думал. Отсчет к началу войны пошел на месяцы вон как, приграничный район бурлит. А у нас что? Полная тишь. Они что, совсем рехнулись? Да нет, не похоже. Слишком серьезные люди здесь собрались. Явно, есть еще какой-то неизвестный мне уровень игры. И, на чужих нервах, в том числе. Ну, здравствуй, Георгий Константинович, раздался за спиной хорошо знакомый голос Шапошникова. Михайлович, вот не ожидал. Жуков двумя руками стиснул ладонь Шапошникова. Блин, а мы уже черт-те что думать начали. Рад тебя видеть. Значит, это и есть тот курорт, на который тебя лечиться отправили. Ничего, ничего. Представительная компания, я смотрю, хорошая. Ну, лечиться, конечно, приходится, да и с новыми физиопроцедурами со здоровьем получше стало, но, главное, смотри, какое дело подняли. Мы же не просто по картам кубики гоняем, через наш радиоцентр информация со всей западной границы идет. Причем не только доклады, но и картинки, результаты фоторазведки, можем по радио получать. Ну и, кроме этого, очень много новинок работает. Ну, что новинки у вас серьезные, нахмурился Жуков, я вижу. Границу у наших заклятых соседей вы насквозь, как стеклянную, просматриваете. А вот не окажемся ли мы за этой стеклянной границей, когда придет время, с голой задницей. Вот для этого тебя и направляют с инспекцией в особый военный округ. Там сейчас и куется то, что остановит романтиков легкой наживы. Подробности сейчас не спрашивай, не уполномочен. Инспекция у тебя будет очень своеобразная, тебе будет придана кадрированная дивизия. Ну, собственно, реально у тебя будет два танковых полка и штаб, да на месте придадут авиацию и средства связи. Штатное расписание твоей дивизии по образцу немецкой гренадерской дивизии. Местность в общих чертах соответствует западному бугу, который ты хорошо знаешь. Ты должен, через два дня после прибытия эшелона, оказать поддержку коричневым в ходе наступательной операции. Группировка коричневых условная, с тобой будет работать посредник от их штаба. На все, и про все тебе дается две недели. Ну и, плюс неделя на составление отчета и рекомендаций. Отправка эшелона послезавтра. Сам понимаешь, все, что ты тут видел и слышал, высший уровень секретности. Про особый военный округ и, так называемую, специальную учебную дивизию, вообще, лучше даже с самим собой не говорить. Жуков хмыкнул, что, настолько серьезно? Вот на этот вопрос ты и должен ответить товарищу Сталину. Глава 7. Особая техническая зона, Ёлкинское управление лагерей. Биографические данные. Норов Юрий Владимирович, 1912 г. Р. Подольский район, из крестьян. Член партии с 1931 г. Партийный призыв. Текущее звание старший сержант НКВД. Образование 6 классов общеобразовательной школы. Московская спецшкола НКВД. Спецкурс военпредов. Занимаемая должность куратор группы. За окном вагона, в такт медленному покачиванию и перестуку колес, скользили перелески и проскакивали редкие будочки путевых осмотрщиков. Напряженная работа последних месяцев, в авральном режиме, давала о себе знать, мысли ворочались медленно, перескакивая с одного на другое. Дело было даже не в предельно напряженном режиме дня, это то, как раз уже стало привычным, слишком сложная и непривычная работа для деревенского парня, хотя и закончившего с отличием спецшколу и курсы военпредов. Собственно, они все на этих курсах, парни из рабочих и крестьянских семей, были чем-то похожи упорные, обстоятельные работяги, без лишних амбиций и самомнения. С деревенской обстоятельностью Юрий прокручивал в памяти события последних месяцев. Да какие тут амбиции вытянуть бы порученную партией работу и, главное, не наломать дров. Смешно, шестимесячные курсы, хотя и по 10-12 часов в день история технических катастроф, основы сопромата, основы технологии материалов, психология коллектива, основы физики, структура военной промышленности, организация взаимодействия между конкурирующими группами, кураторы, блин, с шестью классами сельской школы, а работать многим придется с конструкторами, имеющими многолетний опыт работы с военной продукцией. Какие уж тут амбиции, да и на курсах не раз и не два предупреждали. Вы не руководители, вы координирующее звено, посредник, обеспечивающий эффективную работу группы и последующий грамотный технический надзор за выпуском изделия и его своевременной модернизацией. Буфер, посредник в сложной системе конфликта внешних взаимных интересов и противовесов. Наверное, это и было в их работе самое тяжелое, обладая немалой властью, не скатиться на приказной тон самоуверенного дурака, но и не превратиться в мальчика на побегушках. Ну, хоть в этом повезло, ребята в группе отличные. Старший группы, Алексей, его ровесник, выпускник Академии имени Дзержинского «Машинка», это его дипломный проект. Все ребята-энтузиасты, как они в эскизы вцепились, когда он ознакомил группу с правительственным заданием. Просидели в совещательной комнате часов 12. Понравилась машинка пацанам. Думал, на части порвут. А это почему? А то зачем? А это как работает? Самому бы еще все это знать. Кое-как сумел убедить ребят, что он всего лишь посредник между выдавшей задание организацией и конструкторами, и все задачи придется решать им самим. Хорошо, хоть к первому разговору с порученной группой подготовили товарищ младший комиссар, три вечера с ним просидел, объясняя эскизы и задачи, которые должна решить их конструкторская группа. На четвертый вечер дед пришел, ну этот все больше расспрашивал, вроде как экзамен устроил, да и по жизни разговорил. А, под конец и говорит, избегайте давить на группу, они все и так энтузиасты. Только смотрите, чтобы они не увлеклись высшим пилотажем, усложнением конструкции. Нам нужно наладить выпуск сотен тысяч таких стрелялок. Это значит максимальная технологичность. Минимальная сложность и стоимость без потери эффективности, то есть штамповка, сварка, литье и точность изготовления и сборки деталей должна быть заложена конструктивно как минимально возможная. Интересный человек этот дед. Кто он и какую должность занимает, никто не знает. Всегда приходит в сопровождении одного из младших комиссаров, курирующих курсы. Часто на занятиях сидел, но ни во что не вмешивался. Звать вроде как то по-испански Геста. По-русски говорит хорошо, хотя немного странно, но иногда и такие, чисто русские словечки у него выскакивают, всех святых выноси. А, машинка хорошая получилась, основных деталей всего то, ствол, переточка из Масинки, с накрученными газовым тормозом и цилиндром, затвор, курок с шепталом да поршень-шток, дающий разрешение на шептало и выводящий затвор из перекоса. Проще не придумаешь, серьезная нагрузка, только на запертый перекосом и подпором курка затвор, да нашептало, в момент разрешения, все остальное только остаточным давлением газов. За счет этого и боевая пружинка слабенькая, и скорострельность не более 400 в минуту, как раз для удлиненной гильзы ТТ, штампованной не из меди, а из стали, с последующей электрохимической защитой. Но ствол длинный и прицельная дальность более 400. Куда там, всяким суами. А 46,5 мм мортирка под стволом, это же вообще чудо, дальность 120, и минометчики еще обещают повысить. И штык-ножом можно работать, приклад ухватистый. Короче, конечно, чем Масинка, но в лесу или в окопах это самое то. Ствол, правда, пришлось хромировать, да еще и электролизом из расплава солиева пришлось мне по химикам побегать, да и с центробежным литьем затвора по выплавляемой форме было мороки. Хорошо, хоть кураторы этих групп нашего выпуска и все нужные службы и опытные производства прямо под носом, в метро 2, заводские, правда, предлагают не лить, а штамповать, горячей штамповкой. Не знаю, вот приеду на место, посмотрим. По мне литье так проще, хотя и центрофужка это не горячий панч-пресс. В любом сарае угорно не поставишь, нужна электропечь. Большое дело, Лаврентий Павлович с этой особой технической зоной поднял, за год на пустом месте целый город построили. Сколько проблем пришлось решать. Электроэнергии не хватало так, по первой, на турбины паровозные котлы нагружали. Цехов не было, сначала станки и пресс составили и запускали в работу под армейские палатки, а только потом поднимали корпуса. Люди на износ работали. С временно ограниченными в правах проще было, знали, за что работают, запускается завод, идут под амнистию и здесь же, в городе, квартиры получают. А вот с командировочными сложнее было, не все сознательные, кое-кого пришлось и под суд отдать. Но, большинство сами понимали, на грани большой войны стоим, выдюжим, поднимем армию, будет наша страна жить. Не поднимем, схарчат и скажут, что так и было. А какую военную технику и оружие заводы зоны погнали? Лезть, конечно, в чужие темы у нас не положено, но, по ходу дела, в цехах и испытательных лабораториях приходится кое-что видеть. Нам бы такую технику в Финляндии, мы бы этого Маннергейма сходу прошли и не чихнули. Да и армия, видимо, другая пошла, видеть машины в деле не приходилось, но иногда техника в лаборатории на полную разборку и тестирование приходит, машины новых комплектаций, а видно, что поработали от души, в ангарах не стояли. Жалко, конечно, с ребятами расставаться, привык к ним, чертякам, но каждому свое, им новую тему, с новым куратором тянуть, повезет кому-то, а мне стрелялку на заводе запускать и технадзор вести. Армия должна получить лучшие. Глава 8. Новоелкинский особый район, Н.Е. Жуков стоял и молча разглядывал внутренности штабного вагона с двумя купе, расположенными в торцах, одно для него, а второе для капитана НКВД, который являлся ответственным за эшелон и, одновременно, представителем посредников при комдиве. Умники, мать вашу! Штабной вагон, выглядевший снаружи, как ободранная зэковская теплушка, с решетками на подслеповатых окошках, внутри выглядел очень солидно, с массивными столами, зашторенными картами на стенах и потертой, но тщательно вычищенной дорожкой в проходе. Собственно, снаружи, единственным отличием эшелона, стоящего на отдаленном запасном пути, от одного из многих составов, отправляющих грешные души в места довольно отдаленные, было наличие переходных гармошек между вагонами. Серые облезлые вагоны, охраняемые сутулившимися на ветру вохрами. Подслеповатые, часто зарешеченные окошки. Сдвижная дверь, стыдливо завешенная изнутри серой мешковиной. Генерал прошел мимо своего купе, взглянул на часового, стоящего около перехода, и вышел через гармошку в соседний вагон. Ну и что у нас тут? Соседний вагон представлял собой странную смесь вагона ресторана и армейской столовой. Стандартный вагон-ресторан, в котором стандартные столики без скатерти были составлены под команды на 10 человек. Команда тоже присутствовала и теперь с восторгом разглядывала стоящего перед ними целого генерала. Команда была разномастная и разновозрастная. Неожиданное появление старшего по званию отвлекло ее от поедания манной каши с вареньем и компотом, под руководством нескольких женщин. «Здравствуйте, Георгий Константинович!» Одна из женщин, в недавнем прошлом военврач первого ранга Мирошкина, оторвалась от этого увлекательного занятия. «Хотите манной каши? С вареньем? Ну, раз с вареньем, трудно отказаться». Генерал с улыбкой присел к столу. «Как у вас мобилизация прошла? Не перепугали семьи офицеров такими заумностями? Понервничали? Конечно, не без этого, все-таки вот так, за один вечер сняться с насиженного места и, сходу, в неизвестно куда. Но, знаете, когда такая отправка начинается с бухгалтера, который прямо у тебя дома на всю семью подъемные выдает, это, так сказать, настраивает на определенный оптимистический лад. Хороший у вас психолог в управлении сидит, в другой бы ситуации, только от ночной отправки силами НКВД и вида теплушек половина бы наших дам с инфарктом слегла. Вам что, совсем ничего не объясняли? Ну, нет. Почему же? Прямо перед отправкой офицер НКВД разъяснил порядок отправки, о чем нельзя спрашивать, что нельзя делать, и попросил офицеров убрать знаки различия и перевести оружие на скрытое ношение, ну очень информативно. Да уж, хмыкнул генерал. А как устроились в вагонах? А вы знаете, очень хорошо. Молодец у вас зам по тылу, все очень продумано, даже детская игровая комната в каждом втором вагоне есть. Генерал развел руками. Я, знаете, сам только вчера свои командировочные получил. Отправкой и обслуживанием эшелона занимается специальная служба НКВД. Мирошкина удивленно подняла брови. Надо же, никогда бы не подумала. Видя, что остальные три женщины, внимательно слушавшие разговор, начали пододвигаться к нему, Жуков, желая избежать ненужных вопросов, встал и, сославшись на служебную необходимость, вернулся в штабной вагон. Капитан НКВД, просматривавший за одним из столов какие-то бумаги, встал и обратился к Жукову. Георгий Константинович, Все старшие офицеры предупреждены о совещании в 8:30 и отправке эшелона в 10:00. Мобилизация идет в штатном режиме. Весь личный состав укомплектован. Серьезных происшествий и замечаний по факту отправки нет. Жуков хмыкнул. Тяжело, наверное, такую команду укомплектовывать и отправлять. Не проще ли людям заранее все объяснить? Развели тут секретности. Государственный секрет приготовления манной каши с вареньем. И это... Тоже капитан устало улыбнулся. Тяжело, товарищ генерал, но, до сих пор, вполне справлялись. Вы сами, на месте, поймете важность засекречивания таких мероприятий. Извините, я не имею права сейчас говорить с вами на эту тему. Генерал встал у занавешенной карты и оглядел собравшихся офицеров, командиров батальонов с замами и командиров рот. Товарищи командиры батальонов, после совещания, каждый из вас получит от секретчика конверт с личным предписанием. Со штатным расписанием ваших подразделений вас уже ознакомили. Развернувшись в районе назначения, 8-я учебная дивизия примет участие в штабной игре с элементами действия на местности. После завершения учений, дивизия переформируется в соответствии с требованиями штатного расписания и войдет в состав особого военного округа. Наша дивизия является кадрированной. На время учений я назначен командиром дивизии, моим заместителем действующий комдив. Штабных офицеров вы все знаете. Наша первоочередная задача укомплектовать, по мере движения эшелона к месту назначения, дивизию личным составом и техникой. На первом этапе, в Сталинградском военном округе, к нам присоединится эшелон с бронетехникой и механиками-водителями. На втором этапе, эшелон с ремонтными и вспомогательными подразделениями, временно приданные на время учений, наводчики, или как обозначено в новом штатном расписании стрелки-радисты. Подразделения связи и средства ПВО присоединятся к нам в месте назначения. Попрошу не удивляться, все стрелки-радисты сержанты НКВД. Помимо выполнения основных функций, мне пообещали, что такое пушка они знают. Наводчики являются представителями посредников, ведут контроль и отвечают за безопасность личного состава. С чем это связано? На учениях, как с той, так и с нашей стороны будут полномасштабно использоваться практические снаряды, оставляющие на бронетехнике четкую отметку поражения, но не представляющие опасность для экипажа на расстояниях свыше 200 метров. В связи с этим, покидать машины и высовываться за пределы бронезащиты вне специально отведенных и обозначенных мест категорически запрещено. Экипаж, который проигнорировал распоряжение посредника любого уровня по вопросам безопасности, считается уничтоженным, и в отношении него будет назначено служебное расследование. Штабная игра полномасштабная, то есть и у нас, и у противника будут задействованы, как условно, так и реально, все виды войск. Реально задействованные подразделения противника, кроме противотанковых батальонов и артиллерии, включают в себя авиацию и разведывательно-диверсионные группы. В отношении этих групп, меня специально предупредили, действовать они будут предельно жестко. Так что, те, кто не хочет отсвечивать гипсом и фингалами, должны не расслабляться и вести себя в соответствии с боевой обстановкой. В отношении семей поезд с семьями, после отделения воинских эшелонов в месте сосредоточения, пройдет непосредственно в военный городок округа. Жилье вашим семьям уже приготовлено. Необходимая помощь, включая недостающими предметами первой необходимости, на месте будет оказана. Дети сразу пойдут в школу. Остальные вопросы с семьями будут решаться по мере возникновения. Я думаю, вы все обратили внимание, что уровень организации учений, да и уровень ваших подъемных значительно превышает общепринятое. К сожалению, у нас в армии сидевшие офицеры оживились. Поэтому попрошу учесть, что контроль за штабной игрой идет на самом высшем уровне. Прошу остаться штабных офицеров и комбатов. Заместители и командиры рот свободны. Река, с условным названием Западный Буг, 5 часов утра. Жуков с интересом смотрел, как понтонеры выскакивали своими тягачами, с горбами тяжелых понтонов, на уже готовый отрезок моста, сбрасывали в воду новую секцию и немедленно уступали дорогу следующей машине. «Ты что такой смурый, Абрамович? Понтонеры вроде бы хорошо работают». Обернулся он к своему временному заместителю, вернувшемуся с берега. «Как же понтонеры? Ты их оружие, комбинезоны и морды лица видел?» Жуков вспомнил охрану подземного штаба. «Ну, такое оружие и форму мне уже приходилось однажды видеть. Армия постоянно получает что-то новое. А чем тебе они так не понравились?» подтянутые, хорошо подготовленные. Вон как лихо и без лишней суеты мост наводит. Если они понтонер-ударники двуручной пилы и топора, то я мальчик из пионерского лагеря, ни одного младше 23-24 лет. Костяшки, как у старых боксеров, забиты. Плечи от ушей растут, а морды как у волков, которые в кошару прогуляться собрались. Генерал с интересом посмотрел на своего зама. Ну, так все же, чем они тебя обидели? Понимаешь, Константинович, я ведь танк Т-26 не понаслышке знаю, а понтонные тягачи на его базе, но вот звук двигателя, какой-то совершенно другой, бархатистый что ли, да и слишком уж легко они эти свои коробки ворочают. Вот я и подошел посмотреть, а мне сразу у вас какие-то вопросы, товарищ полковник, вежливо так, а по умолчанию слышится куда прешь, салага. Вот я и думаю, как бы они нас не первых салаг обкатывают. И все с одним и тем же результатом, как бы нам на том тихом бережку бякой каку не порвали. Жуков пожал плечами и снова повернулся к берегу. Ситуация ему самому нравилась все меньше и меньше. Как бы, действительно, не в ловушку ли лезем? Да нет, вечером фоторазведчик сбросил вымпел с отснятой пленкой и уже через час были готовы фотографии. На снимках все чисто, а вот на душе нехорошо. Вон и акустический пост заворочился. Ну-ка, по штатному расписанию в немецкой гренадерской дивизии средств акустической пеленгации нет, да и о таких горбатых машинах, что стоят рядом с ними под лохматыми маскировками, я тоже раньше не слышал. Значит, эти машины штатная служба понтонеров, просто никто не удосужился их убрать, или они свои учебные задачи решают, а ведь пеленгаторы не по небу, а по противоположному берегу шарит, замучило ребятишек любопытство. «Связист, дай мне связь с акустиками». «Акустический пост слушает», — хрюкнула в трубке. «Ну-ка, сынок, ты почему не докладываешь о посторонних шумах, замеченных на противоположном берегу? Службу нести разучился?» «Ну, так, товарищ генерал, нам же такую задачу не ставили. Прекратить базар, мать вашу, немедленно доложить обстановку». Трубка сдавленно отрапортовала: два часа назад на противоположном берегу несколько раз раздавались посторонние звуки, как будто несколько раз траки по камням скользанули, а потом, несколько раз, какие-то механизмы срабатывали. Что значит, какие-то механизмы? Жуков продолжал напирать на растерявшегося акустика. Доложить конкретно. Ну, похоже, как полики на мотах убирали и стволы в боевое положение накатывали. Доложился боец, подумав, вздохнул и добавил: от правого березового лесочка звук шел. Вы уж меня не сдавайте, Георгий Константинович, нельзя мне было это вам говорить. Ладно уж, герой, значит, не нас первых, при вашем участии имели? В трубке самодовольно хмыкнули. Жуков повернулся к Казарину: знаешь, что мы сделаем? Ускорь переправу левого фланга на подручных средствах и пусть ударит вдоль берега. До момента их подхода сосредоточь весь арт, огонь дивизионок и всю приданную авиацию на прибрежную полосу напротив понтонной переправы. Потом, по выявленным целям. Слышь, капитан, комдив обернулся к посреднику. Как арт, подготовку выполнять будем. Людей не побьем? Капитан НКВД, стоящий в углу КП, сделал шаг вперед. Как и запланировано, ваши дивизионные батареи и авиация будут обозначать работу, докладывая координаты цели. Противник будет вести огонь практическими снарядами по специальным зонам, где уже установлены макеты орудий и управляемые по проводам петарды, имитирующие выстрел. Товарищ генерал, раздался голос начальника штаба, понтонеры доложили 15-минутную готовность. Так, всем. Голос комдива напрягся: готовность по ракете. Передайте летунам, что мы начинаем. Корректировщикам арт, огня и авиации полную готовность. Последний понтон. Понтонеры сейчас дадут отмашку. Сигнальную ракету. Над тихой речкой расцвел куст сигнальной ракеты, две красных, синяя и зеленая. И одновременно тишина разорвалась ревом моторов, дымными вспышками петард имитаторов и, вслед за ними, хлопками практических снарядов, перепахивающих условные позиции дивизионной артиллерии. Жуков со злостью повернулся к посреднику. Откуда у артиллерии противника координаты артиллерийских позиций? Капитан пожал плечами. Вы не обеспечили достаточную безопасность своих тылов. У вас в тылах уже двое суток работает несколько террор-групп и арт, корректировщиков с радистами. Думаю, что дивизионной артиллерии правого фланга у вас уже нет. Остальные в сложном положении. Казарин схватил трубку. Шестой, как меня слышите? Насчет шестого сомневаюсь, мы их далековато сложили. С ленивой издевкой ответили на противоположном конце. А старший лейтенант террор-группы Ракин слышит вас хорошо. Мать твою, в сердцах выругался Казарин. Четвертый, отвечайте, Георгий Константинович, у четвертого по акцепторам посредника 50% потери продолжают расти. Жуков не ответил, играя желваками, он смотрел, как на минимальной высоте, построившись в облизывающее рельеф местности кольцо, на переправу и скопившиеся на берегу машины танкового полка обрушились несколько пар самолетов. Ведомые пар, в общих чертах, походили на И-16, может быть чуть поизящней. Ведущие не походили ни на что знакомые, изломанные, как у юнкерсов, крылья, скосороченный, несимметричный фюзеляж, дура с набалдашником, торчащая из кока и плюющая по танкам дымными всплесками огня. Навстречу штурмующим самолетам потянулись тонкие трассы пристрелочных пулеметов МОТов ПВО. Тихое утро вскипело и загрохотало. Учение «Западный Буг» вступило в практическую стадию. Глава 9. Доктор Плюмер Тульской. Рейх-канцелярия, для лиц только с высшим допуском. Гиммлер, важно и многозначительно, прошелся перед картой мира. Мой фюрер, получены новые значимые результаты в процессе развития операции «Симбиот». Да, очень важные и значительные. Не удержался, стоящий около него великий трансцендентник. Гиммлер доброжелательно покосился на потеющего от перевозбуждения доктора и продолжил. В результате тщательного анализа состояния русской и мировой танковой промышленности мы доработали до практического предложения идею доктора Плюмера и его симбионта по воздействию на русскую танковую промышленность и ее модернизации в нужном ключе. В результате приложенных усилий нам удалось внедрить в руководящий состав РК идею о необходимости заказать разработку прогрессивной трансмиссии основных элементов ходовой части новых ударных русских танков в Соединенных Штатах Америки, дав конструкторам известных американских фирм, как исходные, представляющие генеральное направление, образцы машин-танки модели Т-35 и Т-28. Фюрер удивленно посмотрел сначала на Гиммлера, а затем на подпрыгивающего около него Плюмера. Но ведь у американцев, на данный момент, нет как танковой промышленности, так и конструкторов, готовых разрабатывать современные танки. Машины, которые они выпускают, это даже не вчерашний, а позавчерашний день. В этом и есть основная ценность нашей идеи. Многозначительно, подкрепив слово жестом руки, уточнил Гиммлер. Да, именно, нашей идеей тут же пришло уточнение слева. Что же, очень интересно. Гитлер прошелся перед столом и задумчиво произнес. В результате реализации такого плана, русские как перестают финансировать собственные разработки, учитывая общемировую стоимость подобных работ. У них просто не хватит сил на параллельные работы. Так и получают, в результате длительных и больших затрат, модели, которые они не смогут производить и обслуживать у себя, слишком разный уровень технической культуры и условий эксплуатации. Очень интересно. Но, не слишком ли это шито белыми нитками? Не слишком ли мы недооцениваем русских руководителей? Мой фюрер, Гиммлер тонко улыбнулся, вы очень верно в своих наметках по плану ОСТ определили особенности русского менталитета с их комплексом низшей расы и безусловным преклонением перед западной культурой. Да, кстати, по плану ОСТ. Гитлер обернулся к секретарю. Отметьте необходимость ввести в план понятие о ценных славянах, чтобы наиболее полезные из рабов не остались без нашего покровительства и защиты. Я думаю, что первым нашим решением по этому вопросу будет присвоение такого почетного звания симбионту доктора Плюмера, ну этому, как его. Гитлер повернулся к доктору. Доктор помялся, пытаясь вспомнить трудное славянское имя и ответить на конкретно заданный вопрос, затем заложил руку за обклад партийного френча, поднял подбородок и со значением ответил. Мой фюрер, не надо тратить ваше драгоценное время на эти примитивные славянские имена. Как вы уже говорили, мы, я и мой симбионт едины. Его мысли — это только отражение гениальности моего духа. Мой фюрер, зовите нас простенько и со вкусом. Доктор Плюмер. Фюрер, с определенным сомнением, посмотрел на великого мага, стоящего перед ним с горящими от детского перевозбуждения глазами и слегка подмоченной промежностью. Но, вас же по докладам проходит двое, как тоже мне нужно вас определять? Доктор стеснительно склонил голову на плечо и просительно сказал. Зовите меня доктор Плюмер Берлинский, а его доктор Плюмер Тульской. Глава 10. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. 3 часа ночи, кремлевский кабинет. На вопрос хозяина, ну что там, В.Н.Е., как там наш герой? Лаврентий усмехнулся и открыл папочку. По отзывам серых штабистов уже трепыхается, хотя сам, наверное, еще считает, что воюет. Ну, думаю, Товарищу Жукову такой урок на пользу пойдет. Сталин ухмыльнулся, представляю его реакцию, когда он узнает, что в технике и живой силе он имел тройное преимущество и паритет только по авиации. Хотя трудно сказать наверняка реакции на ситуацию вокруг него, у генерала иногда достаточно парадоксальные, что вызывает у него наибольшее раздражение в действиях противника и что, по мнению штабистов, оказало наибольшее влияние на развитие событий. Берия перелистнул пару страниц. Наибольшее раздражение у него вызвали террор группы и непрерывность действий авиации противника. Когда тебя рвут со всех сторон днем и ночью, трудно принимать адекватные решения и, еще труднее приводить их в исполнение. Снова подтвердили свою неожиданную эффективность сверхлегкие ночные штурмовики на основе У-2, имеющие револьверные безоткатные минометы, под 65 мм гранату пехотного наплечного миномета и инфракрасные прицелы. Большое недоумение у него вызывают действия 120-миллиметровых мотов для минометов, с которыми он знаком, и принятой тактики их использования. Огонь должен вестись с расстояния 2-3 километра и с втрое большим списочным составом, плюс низкая мобильность таких, как он считает, больших минометных подразделений. До 30 выстрелов в минуту кассетное заряжание, охлаждаемый воздушно-эмульсионной продувкой ствол, рассчитанный на длительную непрерывную стрельбу, дальностью до 9 километров и установленный на высокомобильную гусеничную машину – это серьезная заявка. А кто у тебя отличился с террор-группами? Судоплатов. Сталин раздраженно заметил. И опять по наколке гисты. Скажи дорогой, а чем вообще мы занимаемся? Почему мы с тобой не видели высокой эффективности таких простых вещей, как перкалевый биплан и террор-группы? Берия пожал плечами. Мы есть мы, гиста есть гиста. Знаешь, если говорить образно, мы в положении игроков, которые пришли в казино и, под присмотром крупье, пытаются в меру сил вести свою игру. Гиста катала, карточный шулер КР, сленг, силенок и умения немного, зато хорошо знает, что лежит в прикупе. Да и берет он взятки, в основном, за счет окружающих мужиков, севших по бытовым статьям КР, сленг, ни одного законченного решения, ни одного конкретного предложения. Сталин внимательно посмотрел на Лаврентия и усмехнулся, а ведь в этом и заключается выигрышность и максимальная эффективность его позиций. Даже когда гиста полностью уверен в результате, он не говорит «сделайте вот это», а спрашивает специалистов, можно ли вот это сделать, когда появляются результаты, уточняет, а что нам даст, если мы пойдем по этому пути. В результате этого, на сегодняшний день, по его наметкам эффективно работают специалисты десятков разнотемных конструкторских бюро. Причем они не копаются в чужих, малопонятных им разработках, а ведут свои темы. Обрати внимание, даже в области радиотехники, в которой он считает себя достаточно грамотным специалистом и по которой, вступая с нами в контакт, дал развернутый коллаж, он не пытается забегать вперед и работает с конструкторами только поэтапно, оставляя за ними максимум принятия решения. Максимум принятия решения. Ты бы видел, хмыкнул Берия, как он бесится, получив от радистов очередной фантастический памфлет. По анализу лексикона сразу исчезают сомнения, что он россиянин. Ну, вот видишь, хозяин расхохотался, а ты сомневался. Геста представляет себе развитие истории как взаимодействие разновеликих вихрей, каждый из которых может находиться в нескольких метастабильных состояниях. Подтолкнул один, изменилась вся картина событий. Именно поэтому он предельно осторожен и ведет себя очень корректно при работе со специалистами. С нами он не стесняется. С нами он работает в одной команде, считая, что мы имеем достаточный уровень информации и несем полную ответственность за происходящее. Ну, правильно, два людоеда из племени Мумба-Юмба, чего уж тут стесняться. Генеральный комиссар тяжело откинулся на спинку стула. «Устал?» – спросил Сталин. «Устал, да и все больше ненужных вопросов и пристального интереса идет от наших заклятых друзей из Политбюро. Слишком большие финансовые потоки и слишком много новой продукции и неоднозначных идей крутится вокруг особых зон. Это все начинает нервировать партийные группировки и побуждать их к защите собственной, властной, территории. Ну и на чем опять запнулись? Как ни странно, на моторе Швецова для новых комплектаций 16. Помнишь, ту опытную модернизацию в двухтактную схему, с непосредственным впрыском, которую мы провели с М-11 для штурмовика на базе У-2. Сталин остановился напротив стола. Естественно, она нам дала двигатель 240 ЛС, без снижения надежности и увеличения трудоемкости. Берия скривился. Ну, так мы передали эти наработки Швецову. В перспективе дешевая однорядная звезда на базе М-25, имеющая мощность не менее 1200-1300 ЛС, и сразу возник конфликт интересов. Такой мотор опять выдвигает на первый план самолеты Поликарпова и ущемляет интересы туполевцев и их покровителей. Сталин зло прищурился. Ну, что же, если интересы товарищей начали расходиться с интересами государства, будем их воспитывать. Так, как принято в племени Мумба-Юмба. Раздраженно пройдясь по кабинету, он обернулся к собеседнику. Ладно, с этими мудаками, более или менее все понятно, разберемся. А вот что, с нашим голубчиком Павловым, генеральный комиссар закрыл папку и сцепил на ней кисти рук. Наши предположения о том, что его должна вести немецкая разведка, к сожалению, подтвердились. Почему к сожалению? В поле нашего внимания попал один из электриков, обслуживающих сначала здание военной академии РК, а затем переведенный в автобронетанковую академию. Судя по всему, мы проглядели этого специалиста во времена генеральской фронды. Затем, несколько лет, после разгрома группы Тухачевского в России и отстранения от дел генералов старой формации в Германии, он никак себя не проявлял. Начало его активности совпало с началом операции «Паразит». Его действия по сбору информации, связанной с Павловым, очень часто неоправданно рискованные, говорят о том, что приказ был отдан на самом высоком уровне. Обращает на себя внимание, что основной интерес для него представляет не только и не столько деятельность Павлова как начальника автобронетанкового управления, сколько личность самого Павлова. По оценкам наших специалистов, немецкую сторону крайне интересует, как изменилось поведение Павлова в последнее время. Видимо, изменения его поведения изначально связаны с внедрением паразита и требуют тщательного контроля со стороны фигурантов операции. Сталин повертел в руках трубку. Значит, все-таки, просто деятельность наших зарубежных противников, основанная на незнакомых нам научных методах, но, не больше. Берия отрицательно покачал головой. Нет, мы проанализировали очень большой объем записанных магнитным способом текстов разговоров, как Павлова, так и Гисты. По заключениям специалистов, эти два человека имели близкое по структуре семантическое окружение. Некоторая вариабельность лексики вполне укладывается в разницу в возрасте и социальном окружении. Более того, построение предложений, использование сленговых слов, как производных из русского, так и из других языков, вызвало у специалистов недоумение. Они прежде не сталкивались ни с чем похожим. Думаю, достаточно корректно предположить, что немцы могли воспользоваться пришельцем из реальности Гесты, относящемуся идеологически к коричневому молодежному движению. Сразу возникает неприятный вопрос: они используют его только по теме «Паразит» или так же, как и мы, получили доступ к исторической и историко-технической информации? Почему могло возникнуть предположение, что они не имеют доступ к исторической и историко-технической информации? Ну, во-первых, в ином случае, использовав его, подсадив Павлова, они пытаются забивать гвозди уникальным микроскопом. А, во-вторых, сама личность паразита, та неадекватность поведения и тот апломб, с которой он несет явный бред, указывает либо на психически больного, либо на асоциального типа. Кажется, Геста именовал таких бомжами. Сталин хмыкнул. Либо мальчиком-мажором. Вырождение элит – ничтожные дети, великих в своей подлости отцов. Глава 11. Понедельник начинается в субботу. Лаборатория вооружения – особая промышленная зона. Калинка, ну как можно, в праздничный вечер говорить с девушкой о работе? Калинка – это моветон. Анна Степановна, ну мы же на работе. Вы приглядитесь кругом лаборатория. Вон на стеллаже миномет разобранный лежит. А вон там, на столе, чертежи разложены. Это те, на которых Костя колбасу режет. Ну что вы, Степановна, всего лишь после третьей рюмки такая потеря реальности. В данный момент он разливает. Костенька, ангел-хранитель вы наш, коли в стакан не наливать, проштрафился. Так точно, только штрафную, в кружку. Ни в коем случае, он же после нее испытывать миномет пойдет, боевыми зарядами. Катенька, боевые заряды закончились, их в тире вчера ваш охламон Александр Александрович все расстрелял. Ну, никакого уважения к начальнику лаборатории. Ребята, станете отцами-командирами. Никогда не работайте с женами в одной конторе. Молчи уж, отец-командир. Тебе, кстати, домой уже пора. У тебя там, у нас, двое малолеток одни и голодные сидят. Одни и голодные сидят, оптимистка. Ну ладно, ребята, вы догуливайте. А мы действительно пойдем, наше детское время уже началось. Костя, ты, как обычно, за старшего. Ну, до встречи завтра на пикнике. Вы, ребятки, завтра плащи в лес не забудьте взять, все-таки октябрь месяц, осень на дворе. Саш, через проходную пойдем, ты хоть не качайся, а я за тебя держаться буду. Да кто к нам будет присматриваться, все опытное производство гуляет. Традиция есть традиция. Октябрьские, да еще и гос. Премия за досрочное завершение темы. Смотри, Саш, луна какая яркая. И тихо как, бабье лето. Давай немножко погуляем. Детей все равно мама уже спать уложила. Хорошо у нас. Все-таки, молодцы, строители деревья вырубали только там, где уж совсем без этого нельзя. Смотри, весь городок среди деревьев спрятался. Ну, ничего себе, городок, город. С военными, наверное, уже за 250 тысяч будет, а заводов побольше, чем в твоей Москве. За 2 года такое поднять. И как поднять? Народ-то здесь какой собрался. Правильно, на въезде в город щит поставили и написали: понедельник начинается в субботу. Ты чего хихикаешь? Да, так, подумала, город создан как структура НКВД, а маленьких частных служб и кооперативов больше, чем в столице. Считай, вся сфера быта состоит из маленьких, на 3-4 человека кооперативов. НЭП НКВД. Смешно. Да ничего смешного, военная промышленность. Работы тяжелые или требуют специфической квалификации, большая часть работников молодежь, стариков и бывших домохозяек, ведь надо куда-то задействовать, вот и развернули с их помощью службу быта. И ведь хорошо получилось, ты сама то, когда в последний раз у плиты стояла. Когда это мне у плиты стоять, если я с тобой, охламоном, из лаборатории не вылезаю? Ну, это, конечно, да, но согласись, ведь и готовит в этих кафешках, пальчики оближешь. Это тебе не общепит с борщами из вонючей капусты. Сашенька, так, наверное, и должно быть, там люди по интересам подобрались, и каждое кафе или столовая перед другими показать себя хочет. Да и деньги, хоть и небольшие, а в семью идут. Да разве дело только в деньгах, человеку себя показать надо, почувствовать себя нужным. Знаешь, Аннушка, насчет НЭПа НКВД ты ведь, наверное, не так уж и не права. Ты посмотри на структуру города: учителей, медиков и работников социальной сферы занято не меньше, чем специалистов основного профиля. Постоянно проводит безличные опросы. У города своя служба психологов есть. Пашин, конечно, ой, ей, ей. Но ты посмотри, как о людях заботится. Нет, все это не просто так. Здесь лапочка моя большой и серьезный социальный эксперимент проводит. Наш город – это город будущего России. Ладно, профессор ты мой, экспериментатор из тира, пойдем домой. Кстати, а что, интересно, сейчас в лаборатории творится? Что, старуха, завидуешь молодым? Завидую. А в это время в лаборатории уровень обмывания премии перешел уже на ту стадию, когда ни о мальчиках, ни о девочках в серьезной компании не говорят. Нет, ну все равно мы молодцы, смотрите, какую пушку изобрели. Не пушку, а авиационный автоматический револьверный миномет. Чудо ты малограмотное. Я и говорю чудо, как врежет с разворота залпом из 6 гранат. Рука говорящего сделала широкий объясняющий жест: никакой пушки для добивания не понадобится. Да и не изобрели, а доработали миномет, то мы почти готовым, из секции легких штурмовиков, получили. Чего это мы получили? Разве то миномет был так, пукалка с контрмассой и ручным заряжанием? А мы что сделали? Контрмасса нужна? Не нужна, и выстрел в 2 раза мощнее. Взамен контрмассы пороховые газы в инжекторе воздух подсасывают и горячей реактивной струей вылетают. Хлоп, и 150 кг отдачи компенсировано. Плюс остальное газовый тормоз и моторная рама гасит. А кто-нибудь нам подсказывал взамен ствола вал-редуктора использовать? Да, вот эта идея была. Я когда наверх в отношении нее запрос передал, там ахнули, и легче на 50 килограмм, и мина закручивается в получоке. Секретный ты наш, что бы мы без тебя делали? Ну, так все же элементарно. У Эдсон толстостенная труба ствола, да из хорошего металла, зачем нам вал редуктора? Одели на нее шестерню и планшайбу, и от винта. Куда уж там элементарно, а сколько с врач переходом возились, а сколько с инжекторным компенсатором. И ствол с муфтой просунуть между ребрами цилиндров не просто было. А машину видели? Ну, ту, на которую нашу приладу поставили. Во, хохма, раньше ишачок короткий, тупоносый да курносый был. А теперь подрос, и нос ему на бок свернули. Мне удалось не только машину в сборе посмотреть, но и с летунами поговорить. Довольны, в скорости не очень так и потеряли, но зато вооружение на уровне и видимость вперед и вниз, как в сказке. А насчет скорости говорят, под нее новый, более мощный мотор готовит. И броня, говорят, новая будет, а то сейчас только броне кокон для пилота. Слышь, народ, а что будет, если в компенсатор не пороховые газы подать, а выхлоп из мотора? Ну, выхлоп намного слабей, чем газы от выстрела. Ну и что, выстрелов то 6 за 2 секунды, а 9 цилиндров плюются 2000 раз в минуту, да и дополнительное топливо в инжектируемый воздух можно подать. Помните, мы пробовали сгораемую контрамассу использовать, мотоблок при выстреле вперед потащило. А что, коэффициент инжектирования у нас, в зависимости от скорости машины, от 2 до 3. Если топливо подаваться будет как минимум, от 3 до 5. Я где-то слышал, что реактивные выхлопные патрубки дают 50 кг прибавки тяги. 50 на 5 это, о, 250 кг дармовой тяги. Летаем. Коллаж переписки по ВЧ. Тема труба. Куратор лаборатории авиационных минометов старший сержант Рокотов Н.К. Младшему комиссару-координатору лаборатории артиллерийских систем. Довожу до вашего сведения, что в ходе свободного обсуждения сотрудниками лаборатории авиационных минометов было предложено использовать инжектор-компенсатор, питаемый выхлопными газами двигателя, с дополнительной подачей авиационного топлива в воздушный поток для увеличения скорости машины. Предложение представляет интерес как возможное решение задачи создания прямоточного ускорителя, который рассматривался на тех, учебе младших кураторов, как пример нереализованных тем. Дополнительную информацию прилагаю. Младший комиссар-координатор лаборатории артиллерийских систем, старшему координатору тем особого технического района. Довожу до вашего сведения, что в лабораториях отдела были проведены стендовые испытания по теме труба. Для двигателя М63 дополнительная тяга, при имитировании внешним наддувом скорости 300 км, составила 230 кг. Дополнительную информацию прилагаю. Старшему координатору тем особого технического района, отдел особых тем НКВД. Теме труба присвоен высший приоритет. В ваше распоряжение выделен двигатель М35 в переразмерном варианте и направлены необходимые специалисты. Просим рассмотреть возможность использования трубы на машине И-200 с инсталляцией на месте водяного радиатора. Оцените возможность переноса водяного радиатора за кабину пилота. Обращаю ваше внимание, что в докладе не указаны авторы проекта и ведущий проект младший куратор. Достойная оценка инициативы подчиненных не преуменьшает вашей личной заслуги в инициации важной темы. Глава 12. Ветер поднимает волны. Штаб-квартира Центрального аппарата Абвера. Совещание начальников отделов. Только для лиц с высшим допуском. Адмирал Канарис. Полковник Ганс Пикенбрак. Полковник Эрвин фон Лахаузен Вивермонт. Подполковник Франц фон Бентивени. Канарис молча оглядел собравшихся тех, кого он знал многие годы, в поддержке и компетентности которых мог быть полностью уверен. Ганс, агентурная работа за рубежом. Истинный ариец. Жестокий, с неимоверной работоспособностью и полной беспринципностью к применяемым методам работы. Эрвин, проведение диверсий за границей и в тылу войск противника, организацию пятых колонн, ведение психологической войны. Идейный член партии. Циник и интуитивист. Франц, контрразведывательная работа в вооруженных силах и военной промышленности, внедрение агентов в иностранные спецслужбы. Человек, для которого Германия превыше всего. Аналитик и интеллектуал. Канарис устало вздохнул и обратился к собравшимся: господа, я собрал вас, чтобы попытаться подвести итоги по операции «Симбиант», которую наш партнер Гиммлер проводит, используя Плюмера и его русскую компоненту. Не скрою, сам факт возможности такой операции и ее воздействие на судьбу Германии вызывает у меня серьезную тревогу. Очень настораживает то, что реальный исполнитель, русский генерал Павлов и его, русский же, «Симбиант», находится вне сферы нашего непосредственного влияния. Уже то, что контроль над такой труднопредсказуемой комбинацией идет через доктора Плюмера, который производит впечатление не вполне адекватного человека, также вызывает определенные опасения. Дорогой Ганс, я думаю, нужно начинать вам. Мы расконсервировали известного вам агента и переместили его как можно ближе к Павлову. Результаты непосредственных наблюдений и собранная агентом информация подтверждают изменения поведения генерала, совпадающие по времени с начала операции «Симбиант». Но меня настораживает тот факт, что, несмотря на такие серьезные изменения поведения и учитывая параноидальный настрой руководства большевиков, это не привлекло к себе явного, пристального внимания. Кроме того, действия самого агента в некоторых случаях тоже были излишне инициативны. Создается впечатление, что Павлов, пользующийся вниманием высшего руководства, либо, по каким-то причинам имеет полный иммунитет, либо находится в центре серьезной операции большевистских спецслужб. Ганс Эрвин, воспользовавшись паузой, обратился к руководителю агентурной сети Абвера. Какая общая ситуация в среде русского генералитета и командиров высшего звена? Как ни странно, очень тяжелая. Опять начались чистки и исчезновения, причем как на самом высоком уровне, так и на уровне среднего звена. Если раньше мотивация таких чисток была вполне объяснима с логики партийной и военной бюрократии, то сейчас это внешне ничем не спровоцированные акции. Большевистский лидер очень прагматичный человек, и вести такую политику в преддверии войны не в его интересах. Какие реальные изменения происходят в структуре РКК, задал вопрос Франц. На первый взгляд все как обычно, очень много крикливых лозунгов, очень много суеты и выполненной на низком уровне, ненадежной военной техники, значение которой преувеличивается и эффективно использовать которую не умеют. Канарис уточнил, ты считаешь, что такое развитие событий настораживает? Да. Слишком много нестыкующихся мелочей, например, шумная активность вокруг демонтажа линии Сталина и строительства нового пограничного укрепрайона. В реальности, в районе новой границы особо крупных работ по результатам фоторазведки не выявлено. Это можно было бы объяснить элементарной нечестностью исполнителей, боящихся сообщить наверх о срыве запланированных работ. Такое в России происходит сплошь и рядом. Если бы не одно «но» одновременно с имитацией бурной деятельности непосредственно на границе, причем нашим фоторазведчикам не оказывается даже формального противодействия, агентурная работа указывает на возрастание скрытой активности в районе старой границы. Есть факты противодействия ПВО. При попытке вести фотосъемку и агенты говорят о массовом использовании средств маскировки. Меня заинтересовал еще один странный факт. В районе новой границы на глубину до 100-120 км появилось очень много учебных огневых точек для самоходных 75 мм гаубиц пушек. Зачем тратить столько сил на организацию огневых позиций в своем глубоком тылу для устаревших, маломощных орудий, представляющих ограниченный интерес только для поддержки пограничных войск? Еще один важный момент – лесные массивы в этой зоне на сегодняшний день практически закрыты для посещения местными жителями. Эрвин уточнил, ты считаешь, что эти демонстративные учения только повод для введения режима чрезвычайного положения? Думаю, да. Исходя из локализации этих закрытых регионов, нас, видимо, будут ожидать там мощные локальные укрепрайоны, этакие своеобразные, самодостаточные лесные форты. Есть ли у нас что-либо противопоставить таким лесным фортам? Эрвин повернулся к Францу. Как я понимаю, в качестве дорог там нам будут доступны только ракады. Да, армия заказала несколько сверхтяжелых 600 мм самоходных «Мортир Карл» на гусеничном ходу. Также, максимально ускорена разработка и запуск в серию 150 мм гаубичной самоходной установки «Хуммел». Проблема в том, что эти арт системы при больших затратах на их изготовление очень узкоспециализированы и малопригодны для использования в современной мобильной войне. Так, например, вес «Мортиры Карл» более 126 тонн, и самостоятельно она может передвигаться на считанные километры. «Хуммел» достаточно мобильна, но это оружие третьей линии, так как из-за высокого заднего расположения мощного орудия не способно вести огонь прямой наводкой. Ирвин Канарис повернулся к руководителю отдела 2. Твое мнение по теме «Симбиант»? Мне кажется очень странным, что хотя наш очень дорогой доктор и декларирует, что русский «Симбиант» пришелец из будущего, мы не получили практически никакой реальной исторической и научно-технической информации. Почти ничего из того мистического бреда, который несет доктор Плюмер, невозможно использовать на практике. Я прошу запротоколировать мое личное мнение, генерал Павлов. В настоящее время для нас может представлять интерес только на территории Рейха. Ну почему же примиряющие, уточнил Франц, мы получили и сейчас прорабатываем информацию о попытке создания нашими англоязычными противниками урановой сверхбомбы и о появлении у русских реактивной установки залпового огня «Катюша». К работе по сверхбомбе наши ученые пока только приступают. А вот информация, полученная по реактивной установке, позволила нам создать ее собственный 10-зарядный аналог. Канарис нахмурился, твоя служба запросила расконсервировать нескольких важных агентов в обеих Америках и большие дополнительные средства. Ознакомь нас с возникшей проблемой. Франц сделал паузу и продолжил, в течение 41-42 года армия получит еще несколько образцов нового оружия, но это все модернизации стандартных образцов, и в процессе работы над ними моей службе приходится решать только текущие вопросы. Сложнее со сверхбомбой, или, как ее еще иначе называют, урановой бомбой. Теоретические предпосылки нам известны довольно давно, но эти чисто академические работы ученых долго никто всерьез не принимал. Затем, в течение 39-40 годов, количество публикаций и исследований по этой тематике сошло на нет, и о ней благополучно забыли. К словам, а точнее к монологам доктора мы сначала отнеслись скептически, но, все-таки, решили получить дополнительную консультацию специалистов и сразу же вскрылись очень настораживающие факты. Мы просто не смогли найти нужных нам специалистов. В течение этих лет ведущие специалисты либо уезжали за границу, либо умирали по самым невинным бытовым поводам. Мы провели расследование все, я подчеркиваю все. Наши специалисты оказывались в Америке, и затем их следы обрываются. А невинные бытовые смерти оказались не очень невинными и тщательно организованными. Дополнительное расследование показало, что по всему миру мелкие, явно подставные фирмы, следы которых ведут в Америку, тратят гигантские средства на покупку урана и уран-содержащих руда, также на такие редкие и малоупотребимые материалы, как циркония и литий. В подведении итогов этого расследования, вынужден признать, что мы проглядели объявленную нам технологическую войну, и последствия этого могут быть катастрофические. Поэтому, я поддерживаю Эрвина и считаю, что русский генерал и его симбионт нужны на территории Рейха. Нам также надо принять любые возможные меры, чтобы блокировать американский урановый проект. Как это можно сделать, они нам сами указали. Хорошо, господа Коннерис, встал я, принял ваши рекомендации к сведению и буду самым настоятельным образом рекомендовать фюреру приступить к решению этого вопроса. Глава 13. Гром среди ясного неба. Коллаж переписки по ВЧ. Тема труба. Сотрудниками лаборатории авиационных минометов было предложено использовать инжектор-компенсатор, питаемый выхлопными газами двигателя, с дополнительной подачей авиационного топлива в воздушный поток для увеличения скорости машины. Предложение представляет интерес как возможное решение задачи создания прямоточного ускорителя. В лабораториях отдела были проведены стендовые испытания по теме труба. Для двигателя М63 дополнительная тяга, при имитировании внешним наддувом скорости 300 км/ч, составила 230 кг. Теме труба присвоен высший приоритет. В ваше распоряжение выделен двигатель М35 в переразмерном варианте и направлены необходимые специалисты. Просим рассмотреть возможность использования трубы на машине И-200 с инсталляцией на месте водяного радиатора. Оцените возможность переноса водяного радиатора за кабину пилота. В результате наземных испытаний двигателя АМ-35 с инжектируемым прямоточным ускорителем при параметрах работы двигателя, соответствующих высотности 3000 м, и внешнем наддуве, грубо имитирующем скорость машины 550 км/ч, была получена дополнительная тяга, без дожигания топлива 80 кг, с дожиганием топлива 320 кг. Дальнейшие работы по этой теме требуют использования аэродинамической трубы и высотной камеры ЦГИ. Обращаю ваше внимание, что максимальная тяга была получена при использовании в качестве топлива для инжектируемого ускорителя керосина с 10% добавкой нитробензола. Учитывая полученные положительные результаты и известный вам дефицит времени, я советую начать доработку И-200 под комбинированный мотор, не дожидаясь получения результатов из ЦГИ. Берия прочитал служебную записку и посмотрел на ответственных по особой теме, так называемая группа по работе с внешней технической информацией. Интересный задел. По вашей служебной переписке у меня создается впечатление, что, используя трубу на уже имеющихся в производстве машинах, мы получаем, незначительно теряя в дальности и высотности, истребитель, имеющий преимущество перед машинами предполагаемого противника. Да, Лаврентий Павлович встал, куратор авиационной тематики, мы получаем 700-750 км/ч на машине, уже знакомый нашим пилотам. А насчет высотности это еще не факт, новые комбинированные двигатели с непосредственным впрыском, как топлива, так и закиси азота, дадут нам необходимую высотность, несмотря на потери мощности на повышенное сопротивление выхлопа. Ну а насчет потери дальности, мы ведь нуждаемся именно в наводимом по радиоистребителе-перехватчике, самолете кинжального действия. Методика подготовки пилотов для таких машин в Ново-Елкинске отработана и дала хорошие результаты. Необходимое количество пилотов нужных нам кондиций из обычных авиационных подразделений мы смогли набрать. Тот, конечно, еще контингент с дисциплиной, очень серьезные проблемы, но в этом направлении работаем. И туалеты сверкают, и есть увольнительные, как самое большое поощрение, для голодных мужиков. Все смеются. К Комиссар уточнил: все-таки, вы придерживаетесь мнения, что запускать в серию чисто реактивный самолет и двигатель с независимым нагнетанием, в Рима-Топомпа, слишком рано. Рано, товарищ комиссар, во-первых, мы имеем по двигателю слишком много мелких, но неприятных проблем. Обратный удар в секцию двигателя внутреннего сгорания и вибрации турбин на некоторых режимах. Во-вторых, лопатки воздушных турбин удается качественно отливать только из дефицитного циркониевого сплава. Лопатки из других сплавов пока требуют слишком сложного технологического процесса и выход годных слишком низок. Металлурги работают с литиевыми сплавами, но, пока, результаты посредственные. Кроме того, я согласен с мнением Гисты, что запустив без крайней необходимости столь революционный самолет в серию, мы запустим технологическую гонку с нашими противниками, которые пока к реактивной авиации особого интереса не проявляют. Мне думается, что отработанные двигатели и сам самолет нужно пока придержать, подготовив плазы и технологический задел для полномасштабного производства. Берия с интересом покосился на наливающийся всеми цветами радуги правый глаз Гисты, сидящего на стуле как-то излишне аккуратно, но промолчал. Есть ли какой-то прогресс в переговорах с английским конструктором или опять придется подчищать наше неумение работать с людьми? Куратор виновато развел руками: работаем. Лаврентий Павлович очень сложный человек, там не все можно решить деньгами. С Янки проще. Ну, с Янки вам всем немцы помогли, те так хотят подсунуть нам павловский проект, что лоббируют любую нашу деятельность в обеих Америках, так что не приписывайте себе это в заслугу.